Я курю Slim, на груди Supreme. Мой отряд скейтеров погибнет молодым. Я не вижу, я не слышу, мне ничего не надо. Ни одну мою шалаву не сравнить с моим отрядом. Но она в Токио, я думаю о ней. Так проходит и прошло уже немало дней. Baby face, baby face, baby face, baby face. Каждая неделя моды там опять. Baby face. Кеды Converse, да? Но на них сердечки. Мои кеды Вансы, ай, но на них плейбой. Эй, мои суки рядом, face. Они меня любят, да? Мои мысли далеко, эй, в мыслях я, эй, с тобой. Эй, каждый день недели, но мы на нашем споте. Я молодой плейбой, но я выгляжу как Рокки. Они мне звонят, сука, как мои, эй, дела. Им не похуй на меня, мне не похуй на тебя. Обсуждают в интернете так, как я и говорил. Они любят эту моду я убил. Занокс и кодеин, и я грустный как пиздец. Каждая таблетка приближает мой конец. Запиши про Гошу трек, но это уже не тренд. Я убийца моды, но ношу самый модный бренд. Занокс и кодеин, и я грустный как пиздец. Каждая таблетка приближает мой конец. Запиши про Гошу трек, но это уже не тренд. Я убийца моды, но ношу самый модный бренд. Мои кеды Converse, но на них сердечки. Мои кеды Вансы, но на них плейбой. Мои суки рядом, они меня любят. Мои мысли далеко, в мыслях я с тобой. Мои кеды Converse, но на них сердечки. Мои кеды Вансы, но на них плейбой. Мои суки рядом, они меня любят, да? Мои мысли далеко, в мыслях я с тобой. Я курю Slim, на груди Supreme. Мой отряд скейтеров погибнет молодым. Я не вижу, я не слышу, мне ничего не надо. Ни одну мою шалаву не сравнить с моим отрядом. Но она в Токио, я думаю о ней. Так проходит и прошло уже немало дней. Baby face, baby face, baby face, baby face. Каждая неделя моды там опять. Baby face. Face tanks.